Начнем с первой фразы. «Кто жаждет, тот приди ко мне и пей». Итак, кто не имеет этой жажды, кто сыт и доволен, пусть остается в том, в чем он находится. С таким человеком Иисус не может ничего сделать. Такой является только бременем для него. Тот же, кто действительно голоден и жаждет, не может удовлетвориться ничем другим, как только истинной водой и истинным хлебом, который он ищет до тех пор, пока не находит, чего бы ему это ни стоило даже ценой свободы. Далее Иисус говорит: «Кто верует в Меня так, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой». Заметьте, что при этом речь идет не о каплях, а о реках, о великих потоках, причем не привычной, а живой воды. Там, куда попадает эта вода, начинается новая жизнь. И если одна река способна пустыню превратить в цветущий сад, то насколько же больше могут совершить множество таких рек? Вы, конечно, знаете, друзья, что текущая вода есть нечто такое, что невозможно удержать. И если на пути такого водного потока будет воздвигнута плотина или другая преграда, то вода, непрерывно накапливаясь, приобретет еще большую силу, которая либо разрушит эту преграду в каком-нибудь слабом ее месте, либо, поднявшись в своем уровне до верха преграды, потечет через нее, разливаясь шире и шире. Это означает, что если мы верим в Иисуса именно так, как говорит об этом Писание, тогда сила и жизнь Святого Духа потечет из нас таким могучим живым потоком, которому не способны будут противостоять ни дух мира сего, ни атеизм, ни что-то другое. И чем сильнее будет противоборствовать сам сатана, тем больше будет сила этих живых вод. Обратите внимание и на то, друзья, что Писание не говорит, что эти потоки должны течь из чрева проповедника, пастора или руководящего общины. Данные слова обращены к каждому, кто верит в Господа. И если вы тоже верите в Него, тогда это относится и к вам. В том памятном 1966 году, читая и размышляя над этим местом Священного Писания, мы спрашивали самих себя, так ли это у нас. Мы искали эти потоки в нашей собственной жизни, но не находили их. А ведь если мы верим Иисусу, то нет нужды говорить об этом другим, потому что потоки живой воды, текущие из нас, сами будут свидетельством этому. Тогда я задал собравшимся совсем простой вопрос. «Скажите, кто из вас верит в Иисуса?» «Я верю», — ответил каждый. «Прекрасно», — продолжал я. «Но тогда, согласно Писанию, реки живой воды должны течь из нашего сердца. А так ли это у нас?» «Нет, этого в нашей жизни не было». «Но почему?» Итак, это была первая проблема, с которой мы тогда сразу же столкнулись. Несмотря на то, что мы верили в Иисуса, мы не имели этих потоков живых вод, которые должны бы, по Слову Божьему, течь из нас. В чем же дело? Возможно, было что-то не так в самой нашей вере в Иисуса? Или, может быть, вся наша вера – это только видимость, ложь и самообман? Но неужели это действительно так? Ведь мы-то были так убеждены, что все-таки верим в Него. Тогда может быть что-то неверно в том, что говорит Слово Божие о потоках живых вод? Ведь должна же быть причина этого несоответствия. И тут нас словно озарило. Как сказано в Писании. Значит, если мы извращаем Слово Божие, то мы виновны. В последней главе Откровения написано: «Если кто приложит что к этим словам, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Откровение 22, 18-19. Потрясенные, мы молились: «Господь, мы виновны, если действительно извращали Твое Слово. Но, Господи, Ты ведь знаешь, что мы делали это несознательно. Мы ведь не желали этого». Размышляя дальше, мы пришли к тому, что именно эти слова, как сказано в Писании, имеют решающее значение. Важно, чтобы мы были послушны тому, что говорит Писание. Чтобы мы верили не просто как-нибудь, как привыкли верить или как научены были этому с детства, но чтобы наша вера была именно такой, как сказано об этом в Писании. Ведь если в те времена Иисус обращал внимание людей на Писание, основывая на нем их веру в Него, тогда мы тем более должны этому следовать. Но как и что говорит Писание? Это был вопрос, на который мы хотели найти ответ. Так началось заново наше изучение Библии и исследование Писания. Прежде чем приступить к этому, я сказал собравшимся, что мы будем проводить изучение Слова Божьего так, чтобы, принимая его с детской верой, не поступать при этом, как невоспитанные дети, которые, разломав пирог, стараются вытащить из него изюминки. Ведь подобное случается, к сожалению, в некоторых религиях и христианских течениях, которые выбирают себе из Библии и проповедуют в основном только то, что им нравится. Такой изюминкой, к примеру, может быть тема Божьей милости и Божьей любви. Нет, мы решили встать, как есть, пред свет Писания, пред свет Слова Божьего, не оправдываясь и ничего не приукрашивая, глядя истине прямо в глаза. Отложив наш разум, мы хотели принимать Слово как Слово Бога и давать этому Слову возможность говорить к нам, независимо от того, будет ли это согласовываться с нашими понятиями, познаниями и чувствами или нет. Кроме того, мы условились при изучении брать сразу всю книгу, не перескакивая с одного места на другое, чтобы иметь таким образом ясную и полную картину прочитанного. Нашим текстом были Деяния апостолов. Не знаю, как и почему это получилось, но начали мы именно с этой книги. Как только мы приступили к чтению, Дух Святой начал говорить к нашим сердцам, сокрушая и смиряя их. Сразу же, с первых стихов, Слово Божие поразило нас. И чем дальше мы читали, тем больше и глубже оно касалось нас. Строка за строкой прослеживали мы жизнь учеников Христа. Незадолго до своего вознесения, собрав их вместе, Иисус повелел им не отлучаться из Иерусалима, оставаясь там до тех пор, пока не сойдет на них Дух Святой. В ответ на это, обращаясь к своему учителю, ученики спросили его о том, не наступило ли теперь время, когда он восстановит царство Израилю. Отвечая им, Господь говорит: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Деяния апостолов 1:7-8. Здесь мы видим, что ученики Христа были заняты чем-то таким, что не должно было их касаться. Иисус остановил их в этом, указав на то, что должно быть для них самым важным, получить силу Святого Духа, чтобы быть Его свидетелями. Дорогие друзья, этим местом Священного Писания Господь указал нам тогда на существование такой возможности, когда дети Божии бывают заняты чем-то таким, что является не только второстепенным и неважным, но еще и отвлекает и удаляет их от главного –